Глава 10. Львиный ров. Одно из отделений тюрьмы Ля Форс, то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется отделением святого Бернара. Обитатели тюрьмы на своем образном языке прозвали его «львиным рвом», вероятно, потому что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей. Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины. Каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки, а по геркулесову сложению, по холодному проницательному взгляду сторожей, видно, что здесь подбирали таких людей, которые могли бы управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении. Двор отделения окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные, как тени, люди, над которыми занесен меч правосудия. Подвое, потрое, а чаще в одиночестве стоят они или сидят, прислонясь к той стене, которую больше всего согревает солнце, и то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища, или же когда швыряют в эту яму новый кусок окалины, извергнутый горнилом, именуемым обществом. Отделение святого Бернара имеет свою особую приемную. Это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, расположенными параллельно в 3 футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Это приемная, темна, сыра и во всех отношениях отвратительна, особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные прутья. А между тем это место, как оно ни ужасно, это рай, где могут снова насладиться желанным обществом близких людей, чьи дни сочтены, ибо из львиного рва выходит лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сен-Жак или на каторгу, или в одиночную камеру.